Это если предположить, конечно, что он вообще появится. Эта мысль успокоила Алису, и она позволила накрасить себя. Джек просто следил за тем, как меняется мама. Черты ее лица стали резче, словно высечены из камня, выражение губ бесстрашнее. Но самым странным была тьма вокруг глаз. Казалось, у нее умер кто-то из близких, и теперь она единственная, кто стоит между Джеком и смертью. Плюс ко всему, мама стала выглядеть куда старше своих лет. «Ну, как я выгляжу?» — спросила Алиса. «Сногсшибательно», — ответила Саския. «Да какая там толпа? Я не я буду, если весь, я говорю, весь город не сбежится на тебя посмотреть», — заявила Элс. Кажется, впрочем, эта мысль не очень-то обрадовала Алису. «Джеки, теперь ты мне скажи, как я выгляжу?» — спросила мама. «Ты очень красивая», — сказал он, — «но на маму мою не похожа». Это ее обеспокоило. «С моей точки зрения, ты та же Алиса, что была», — уверенным тоном сказала Саския. «Ну, разумеется, еще бы», — поддакнула Элс. «Джек, мы просто сделали так, что твоя мама стала намного таинственнее». «А зачем мне быть таинственнее?» — спросила Алиса. «Элс хочет сказать. Мы решили чуть-чуть тебя замаскировать», — объяснила Саския. «Понимаешь, Джек, нам надо было немного замаскировать в твоей маме маму», — добавила Элс. «Ведь только тебе позволено видеть в ней свою маму. Правда же?» — сказала Саския и взъерошила Джеку волосы. «Спасибо. Чувствую, что все будет отлично», — сказала Алиса и отошла от зеркала, не обернувшись. Амстердамский квартал красных фонарей меньше, чем представляют себе туристы. Просто в нем такая паутина мелких улиц и улочек, и в горячие часы там такая толпа народу, что те, кто попадает туда в первый раз, чувствуют себя словно в лабиринте, и им кажется, будто дома с проститутками в витринах и дверях уходят в бесконечность. На самом же деле, из конца в конец, от Дамстрад до Зейдек, квартал можно пройти шагом за 10 минут, а от Аудекерк до комнаты Саски на Блудстрад, а ровно от комнаты Элс до Стовстек, менее 5 минут пешком. Субботним вечером новость о новой девчонке распространилась быстро, мол, появилась какая-то новенькая, на вид не проститутка, стоит то на Стовстек, то на Блудстрад и поет что-то вроде церковный гимн. Не прошло и часа, как весь квартал только о ней и говорил. Еще до заката пожилые дамы с Аудекеркс-Плейн взяли друг друга под руки и отправились послушать своими ушами, как поет дочурка Алиса. Пришли Аня с Аннелис и гадкой Нандой, и Катя со злючкой Анук, и миссис Мисс. Ближе к ужину появились рыжая Роуз и старуха Иоланда. Пожилые проститутки ничего не говорили и слушали недолго. Они надеялись увидеть, как по-дурацки выглядит Алиса на панели, но оказалось, что если у красивой женщины к тому же еще и красивый голос, она никак не может выглядеть по-дурацки. На мужчин, проходивших мимо, Алисина пение действовало так же сильно, как звон браслетов на руке у Саски. Однако от Алисы все получали отказ. Да, она была женщина и стояла в витрине, где стоят проститутки, и все же отрицательно качала головой каждому, кто бросал на нее вопросительный взгляд. Порой ей приходилось прерывать на время пения и говорить «нет» более внятно. Одному, особенно назойливому господину, на Стовстек, ей пришлось даже сказать, что она ждет своего друга и не хочет пропустить его. Что, если он появится, пока она будет занята с клиентом? Тот не сразу понял. Саске пришлось перевести, только тогда господин отстал. Чуть позже Алиса дала отворот-поворот группе молодых людей, те обиделись и принялись горланить хором какую-то свою песню, не отходя от Алисы. Тогда она зашла внутрь к Саске, закрыла дверь и села в окне, не переставая петь гимн, хотя ее уже никто не слышал. Эл сказала ребятам, чтобы те шли своей дорогой. Они не хотели и стали ругаться, только один был готов уйти. Тут как раз появился Нико Аудианс. Они нехотя засобирались. Нико пришлось прикрикнуть на них. Они побежали прочь. Тот, который не ругался с Элс, бежал спиной вперед. Так ему не хотелось терять из виду Алису. Ник улыбнулся Джеку, а тот помахал маме в окне рукой. Она все пела и пела. «Я за вами слежу, не беспокойтесь», — сказал Джеку полицейский. Конечно, легче было бы пригласить мужчин в комнату. Все они были чрезвычайно разочарованы отказом. У иных это вызывало недоумение, у других — ярость. Иные просто принимали растерянный вид и как бы украдкой шли на другие улицы. Иные громко выражали свое недовольство. Алиса же все пела и пела. Она не хотела делать перерыв. Даже на круассан с сыром и ветчиной, которые ей принесли Саски и Джек. Вскоре после заката к Алисе зашел Тату Тео. Он принес целую корзину с бутылкой вина, фруктами и сыром. Но Алиса отказалась принять ее, лишь поцеловала и обняла Радемакера, а потом подозвала Элс и Джека и отдала корзину им. А они тут же отнесли всю снеть вечно голодной Саски. Появился и Робби Дэвид. Вид у него был самый разнесчастный, а увидев, как Алиса беззвучно поет в витрине у Саски, он совсем пал духом. Зато Алиса взяла у него две самокрутки с марихуаной, закурила и затягивалась между строчками гимна. Лишь много лет спустя Джеку пришло в голову, что об этой ночи Боб Дилан мог бы написать совершенно сногсшибательную песню. Около 10 часов вечера, когда в квартале стало особенно людно, Саски, Джек и Элс провожали Алису от Блудстрат до комнаты Элс на Стоувстек. Элс несла Джека на руках, он почти спал, положив ей голову на плечо. Алиса шла молча. «Как думаете, Уильям появится?» — вдруг спросила она. «Я думаю, он никогда не появится», — сказала Саския. «А я думаю, Алиса, на сегодня хватит», — сказала Элс и отперла дверь в свою комнату. Алиса встала в проем. Она уже было собиралась запеть, как вдруг увидела Фемке, та шла к ним по Стоувстек. «Ну и где же обещанное пение?» — спросила Фемке. «Он не придет, я правильно понимаю?» — вопросом на вопрос ответила Алиса. Тут на Фемке накинулись Саски и Элс. Обе были очень на нее злы и не собирались этого скрывать. Джек проснулся, но не понял ни слова из перепалки. Женщины ругались на голландском. «Только Фемке так просто не возьмешь». Она и не думала отступать, хотя Элс и Саски кричали все громче. Джек думал, что сейчас Элс повалит Фемке на землю, но тут Алиса начала петь, и все три дамы мигом замолкли. Никогда еще Джек не слышал, чтобы мама пела «Приди ко мне, дыхание Господне, так красиво». Кажется, ее голос лишил Фемке сил. Наверное, она сказала так: «Я не думала, что ты в самом деле на это пойдешь». Алиса все пела и пела, только теперь чуть громче. Джек, правда, почти спал, так что на самом деле Фемке могла сказать и так: «Я не думала, что он в самом деле на это согласится». Джек понял так, что вроде бы его папа устроился играть на пианино на круизный лайнер. А может, и не папа, а вовсе кто-то другой. Новость про пианино удивила Алису. Но обычно органисты начинают образование с того, что учатся играть на фортепиано. Во всяком случае, Уильям начинал именно так. Возможно, мама удивила решение Уильяма отправиться в Австралию и сделать себе татуировку у Синди Рэй. Алисе, видимо, наскучило дыхание, но петь она не перестала, правда, перешла на повторение одной и той же фразы: «Мой пастырь — вся моя любовь». Казалось, ей совершенно наплевать и на Уильяма, и на то, что он, возможно, уже в Австралии.